Во всем этом было что-то жутковатое, и ему стало не по себе. Один из мужчин говорит о ценах на виски и ковыряет в носу серебряной зубочисткой, а 2 года назад он отравил свою жену. И Джонни поежился. Картина, впрочем, не стоит особого внимания. Мужчина давно уже мертв. Из дипломата поблескивал ствол винтовки. «На войне за это представляют к награде», — пронеслось в голове. Он начал собирать винтовку. Каждому щелчку вторило эхо коротко и внушительно, напоминая все тот же звук взводимого курка. Он зарядил Ремингтон 5 патронами, положил винтовку на колени и стал ждать. Медленно рассветало, и Джонни ненадолго забылся. Но было слишком холодно, чтобы заснуть по-настоящему. Он видел какие-то короткие обрывистые сны. Окончательно он очнулся, когда часы показывали начало 8. Дверь внизу с шумом отворилась, и он чуть было не вскрикнул: «Кто там?» Это был сторож. Джонни приник глазом к ромбовидной прорези в балюстраде и увидел крупного мужчину в бушлате. Он шел по центральному проходу с вязанкой дров, мурлыча долину Красной реки. С грохотом вывалив дрова в деревянный ящик, он исчез из поля зрения. Секундой позже Джонни услышал высокий, дребезжащий звук открываемой печной заслонки. Вдруг Джонни подумал о том, что при каждом выдохе изо рта у него вырываются облачка пара. А если сторож подымет голову? Заметит он что-нибудь? Он попробовал задержать дыхание, но от этого усилилась головная боль, и опять все стало раздваиваться перед глазами. Донесся хруст сминаемой бумаги, чиркнула спичка, в стылом воздухе слабо запахло серой, сторож продолжал мурлыкать долину Красной реки и вдруг запел громко и фальшиво: «Ты долину навек покидаешь, не забудем улыбку твою!» Послышался другой звук — потрескивание, занялся огонь. «Сейчас мы тебя, гад ползучий!» — сказал сторож под самой галереей, и печная дверца захлопнулась. И Джонни точно кляпом зажал рот обеими руками, чтобы не сыграть шутку, которая окажется для него последней. Он явственно представил. Вот он встает во весь рост на галерее, тощий и белый, как всякое уважающее себя привидение, раскидывает руки, словно крылья, выставив пальцы, когти, и говорит за могильным голосом: «Это мы сейчас тебя, гад ползучий!» Джонни подавил смешок. Голову распирала, она была точно гигантский помидор, заполненный горячей, пульсирующей кровью. Перед глазами все плясало и расплывалось. Неудержимо потянуло бежать от человека, ковыряющего в носу серебряной зубочисткой, но он боялся пошевелиться. «Господи, а если захочется чихнуть?» Внезапно чудовищный пронзительный вой пронесся по залу, впился ему в уши тонкими иглами и потом полез вверх, вибрируя и отдаваясь в голове. Сейчас он закричит. Вой оборвался. «Вот гад!» — укоризненно сказал сторож. И Джонни глянул в прорезь и увидел, что сторож стоит на сцене и вертит микрофон. Шнур от микрофона змеей тянулся к небольшому портативному усилителю. Сторож сошел по ступенькам со сцены, перенес усилитель подальше от микрофона и покрутил ручки на верхней панели. Вернувшись на сцену, он еще раз включил микрофон. Тот снова зафонил, но уже слабее, и понемногу затих. Джонни прижал ладони ко лбу и начал его массировать. Сторож постучал пальцем по микрофону, и пустое помещение наполнилось звуками, словно кто-то забарабанил по крышке гроба. И тот же фальшивый голос, усиленный до чудовищного рева, обрушился на голову Джонни. «Ты долину навек покидаешь!» «Прекрати!» — хотелось закричать Джонни. «Умоляю, прекрати! Я схожу с ума! Прекрати же! Слышишь?» Пение завершил громоподобный щелчок, и сторож сказал своим обычным голосом: «Вот так мы тебя, гад!» Он опять исчез из поля зрения Джонни, послышался треск, разорвалась бумага, сухой щелчок, лопнул шпагат, и вот сторож снова появился в поле зрения, насвистывая с целой кипой буклетов в руках. Он начал раскладывать их через небольшие промежутки на скамьях. Покончив с этим, сторож застегнул бушлат и покинул зал. Дверь гулко хлопнула за ним. Джонни посмотрел на часы 7:45. Зал понемногу прогревался, он сидел и ждал. Голова по-прежнему разламывалась, но, как ни странно, переносить боли было теперь куда легче. «Ничего, — подумал Джонни, — недолго ей мучить меня». Ровно в 9 дверь распахнулась, и он мгновенно вышел из полудремы. Пальцы непроизвольно стиснули винтовку, потом разжались. Он приник к ромбовидному глазку, появились 4. Среди них сторож в своем бушлате с поднятым воротником, остальные 3 в расстегнутых пальто. Сердце у Джонни учащенно забилось. Один из прибывших был Санни Элиман. Волосы коротко пострижены, и прическа модная, но в зеленых глазах все тот же блеск. «Готово?» — спросил он. «Можете проверить», — ответил сторож. «Не обижайся, папаша», — сказал 2. Они направились к передним рядам. Один из них, судя по щелчкам, включил и выключил усилитель, проверяя его. «Можно подумать, что прямо императора встречаем», — проворчал сторож. «Вот именно», — вернул 3, чей голос показался Джонни знакомым. Наверное, слышал его на митинге в том же Тримбуле. «В твои годы, папаша, пора бы понимать такие простые вещи». «Наверху проверил?» — спросил Элиман сторожа. Джонни похолодел. «Дверь на лестницу заперта», — ответил сторож. «Как обычно, я ее подергал». Джонни мысленно поблагодарил дверной замок. «Должен был посмотреть», — сказал Элиман. Сторож даже крякнул в сердцах. «Да что вы в самом деле», — сказал он. «Кого боитесь-то? Привидения?» «Ладно тебе, Санни», — опять вступил тот, чей голос показался Джонни знакомым. «Нет там никого. Если рванем в кафе на углу, еще успеем глотнуть кофе». «А разве это кофе?» — сказал Санни. «Бурда, а не кофе. Ну-ка, мучай, сбегай наверх и глянь, все ли там тихо. Порядок есть порядок». Джонни облизал губы и крепче сжал винтовку. Он окинул взглядами с конца в конец узкую галерею. Справа она упиралась в глухую стену, слева уходила к служебным помещениям. Туда кинуться или сюда — невелика разница. Стоит ему пошевелиться, и они услышат. Пустой зал, тот же усилитель, он в ловушке. Внизу послышались шаги, открылась и закрылась дверь на лестницу, и Джонни ждал, оцепеневший и беспомощный. Прямо под ним разговаривали те 2 и сторож, но он не понимал ни слова. И Джонни поворачивал голову медленно, как робот. Он уставился в дальний конец галереи, ожидая, когда там появится тот, кого Санни Элиман назвал Мучи. Скучающее лицо Мучи мгновенно перекосит от неожиданности, и он заорет: «Эй, Санни, тут какой-то тип!» Он слышал приглушенные шаги Мучи, поднимавшегося по лестнице. Надо что-то придумать, что угодно. Заклинило. Сейчас его обнаружат вот-вот, и как быть, неизвестно. Что бы он ни сделал, все полетит к чертям. Открывались и закрывались двери, с каждым разом все явственнее. Капля пота упала со лба Джонни и оставила темное пятнышко на джинсах. Он вспоминал каждую из дверей, мимо которых проходил. Мучи уже заглянул к председателю и к членам городского управления и к налоговому инспектору. Вот он открывает дверь мужского туалета, вот заглядывает в кабинет попечителя бедных, а сейчас в дамский туалет. Следующая дверь ведет на галерею. Дверь открылась. Мучи сделал два шага к балюстраде. «Ну что, Сани, доволен? Как там? Все тихо?» «Ага, как в гробу у тещи!» — откликнулся Мучи, и внизу загоготали. «Тогда спускайся и пошли кофейку попьем», — сказала третий. «Невероятно, но пронесло. Захлопнулась дверь». Послышались удаляющиеся шаги, сначала в коридоре, затем на лестнице. Джонни обмяк, у него поплыло перед глазами. На мгновение предметы слились в сплошное серое пятно. Стук входной двери, означавший, что они ушли, вернул его к действительности. «Вот стервицы», — сказал внизу привратник свое веское слово. После чего тоже ушел, и следующие минуты 20 Джонни провел в одиночестве. Около половины 10 зал постепенно начал заполняться. Сначала вошли 3 дамы, пожилые, в черных вечерних платьях. Они трещали, как сороки. Дамы выбрали места поближе к печке, где он их почти не видел, и взяли с сидений глянцевитые буклеты, состоявшая, похоже, из одних фотографий Грега Стилсона. «Я его просто обожаю», — сказала одна. «Я уже 3 раза брала у него автограф и сегодня возьму». Больше о Греге Стилсоне речи не было. Дамы переключились на предстоящую воскресную службу в методистской церкви. И Джонни, сидевший над печкой из сосульки, превратился в размягченный воск. Во время затишья между уходом стилсоновской охраны и появлением первых жителей города Джексона он сбросил не только куртку, но и рубашку. Он то и дело вытирал платком пот, опять начал дергаться больной глаз, все виделось сквозь красноватую пелену. Входная дверь отворилась, послышался дробный стук оббиваемой обуви, а затем 4 мужчин в клетчатых пиджаках прошли через весь зал и уселись в первом ряду. Один из них тут же начал рассказывать французский анекдот. Появилась молодая женщина лет 23 с сынишкой в голубом спортивном комбинезоне с ярко-желтой отделкой. Мальчику на вид было года 4. Он сразу спросил, можно ли ему поговорить в микрофон. «Нельзя, малыш», — сказала женщина, и они сели позади мужчин. Мальчик заколотил ногами по передней скамье, и один из мужчин полуобернулся. «Перестань», — сказала женщина. «Без четверти 10». Дверь беспрерывно открывалась и закрывалась, впуская самых разных людей — мужчин и женщин, старых и молодых. Зал гудел, воздух был пронизан ожиданием.